Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 сентября. По народному месяцеслову Тит и Варфоломей. Тит – грибник, листопадник. Название «листопадник» пошло от того, что с этого времени как раз начинался сильный листопад. Варфоломей, говорят, полеводческими работами заведует, а Тит, хоть и молотит, да в лес заглянуть норовит, чтобы проверить, как там без него лисавки и боровички управляются, грибным добром распоряжаются. Потому и был именован день грибником, что на полях работы становилось меньше, а грибы как раз созревали. Согласно поверью, эти крошечные лесные духи только тем и занимались, что над грибами да ягодами родили. И к чести боровичков, будь сказано, со своей задачей они всегда отменно справлялись. А на лисавок – бесшабашный маленький народец. Тит зря полагался. Весь день напролет были готовы они веселиться, кидаясь и шебурша опавшей листвой. Где уж тут о деле думать, когда не сегодня-завтра первый настоящий мороз загонит их глубоко под землю. Зиму коротать. Вот и нам, помня о том, что Тит последний гриб растит, следует в лес поторопиться. Ведь только тот, кто рано встает, грибов наберет, а сонливый да ленивый идут за крапивой. А потому на Руси сельские мастера старались сплести к листопаднику побольше кузовков и корзинок, чтобы люди принесли домой знатный урожай грибов. В этот день грибники вставали на заре, чтобы собрать как можно больше грибов. Из поколения в поколение передавались навыки сбора. Старшие учили молодых уважать как съедобные, так и несъедобные грибы, не трогать их без надобности. Напоминали и про лесовичка-боровичка, лесного жителя, которому при встрече обязательно нужно поклониться и выказать уважение. За грибами на Тита ходили целыми семьями для того, чтобы запастись ими впрок, ведь грибы служили заменителем мяса во время продолжительных постов. Каждому грибу, собранному в эту осеннюю пору, определяли свою, особенную участь. Так, например, грузди и рыжики засаливали в бочках. Белые грибы и подосиновики чаще всего сушили, чтобы по зиме варить из них супы, каши и делать начинки для пирогов. Вечерами на Тита устраивали грибные ужины, во время которых на столы выставлялись многочисленные блюда, приготовленные из свежих грибов. Обычно трапеза начиналась с супа грибного, потом шли грибные закуски, грибы, томленные в сметане, пироги с грибной начинкой. Грибные кушанья, хотя и не считались сытными, гриб да огурец, в животе не жилец, часто выручали наших предков, были любимы и популярны. О них складывали многочисленные присказки. «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Не меньше поговорок относилось и к грибной охоте. Назвавшись груздем, полезай в кузов. На окошке грибы не растут. Боятся волков жить без грибков. Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами. Впрочем, сбором и заготовкой грибов дела в этот день не ограничивались. Нужно было заняться и зерном. Грибы грибами, а молодьба за плечами, приговаривали рачительные хозяева. В тех семьях, в которых хозяйство было большим, на Тита существовало разделение труда. Женщины, дети и старики отправлялись в лес за грибами, а мужчины – на ток, чтобы обмолачивать урожай зерновых. В этот день и примечали. Ежели в ночь на Тита идет дождь, то осень будет сухой. Птицы садятся на землю, в ближайшие дни погода будет теплой и ясной. Пернатые предпочитают крыши земле, значит, грядет ненастье. Белых грибов много, зима будет холодной. И добавляли: «Пришел Варфоломей, жито на зиму сей!» Здравия и хорошего вам урожая, славяне! Братья месяцы.